Блин, вот косяк-то, я же заклинание ускорения времени рассчитывал под гуманоидную форму, ни хвост, ни крылья в этой версии не учтены, а во время боя некогда заниматься перерасчетами. На третий день вождь Зоркий Глаз обнаружил, что у тюрьмы нет одной стены. На этом не останавливаюсь, и, потихоньку отлетая в сторону, атакую бога серии чар. Копье света, заклятие, оглушающее демонических созданий. Солнечная сеть, заклинание, создающее сеть, что связывает противника. Может поймать таких полуматериальных существ, как джинны, но на такой мощности временно сдержит и бога в эфирном состоянии. Слабость, заклятие, делающее демона слабым. Бессилие, заклятие, делающее демона обессиленным. Молния Мардука, заклятие, похожее на обычную молнию, но напоенное особой силой, делающее ее убийственной для демонов. Стрела Мардука, заклятие, оглушающее демонов. Копье Мардука, заклинание, уничтожающее демонов. После последнего заклинания бог все же приходит в себя и начинает готовить заклинание. Замечаю, что он движется всего раз в 5 медленнее меня. Еще пару сюрпризов помощнее успеваю активировать. Первым запускаю защитный барьер, заклятие, вызывающее у демонов помутнение рассудка, в связи с чем они не видят мага и не могут атаковать его, даже если знают, что он там. Защищает от демонов уровня архидемона. Вторым заклинанием кидаю объятия Мардука, барьер, способный сдержать архидемона. Я, кажется, даже вспотел от напряжения, хотя понимаю, что в теле Яцхина такое в принципе невозможно. Бог, прежде чем его накрыло барьером, метнул в меня какую-то гадость. Обычная телепортация, аппарация и порталы в пределах этого мира заблокированы, но в этот момент вспоминаю, что я с недавних пор еще и псион, поэтому использую пси-телепортацию, и она срабатывает. Переношусь в противоположную сторону на 200 метров от бога, активирую ритуал удержания сверхсущности, и запечатываю его в перстень, в ритуальный зал, где активируется такой же ритуал. После активирую абсолютный сотовый щит из 1000 слоев и принимаю на его поверхность ударную волну, вызванную заклинанием бога. Под конец у щита сносит все слои, меня отбрасывает и несколько сотен метров протаскивает, впечатывая в поверхность земли, где протаскивает еще несколько десятков метров. Поднимаю голову и наблюдаю борозду, пропаханную моим телом. Заклинание ускорения времени деактивировало и область пространства, в которой нахожусь, накрыло мощным антимагическим заклинанием. Чувствую, что в радиусе 10 километров идет активное откачивание маны и бахянь. Более того, эта гадость похожа на то, что использовали в мире, в котором живут одни женщины, но мощнее, рассчитана на меньшую территорию и работает в более широком диапазоне. Эта штука хочет выпить всю мою магию, то есть, как минимум, пытается выпить и развеять третье, седьмое и восьмое начало. Полагаю, еще и девятое, но поскольку у меня такого нет, то оценить не в силах. Жеванный крот, надо срочно валить с этой территории, иначе Тифания меня не вытащит из этого мира. Одно хорошо, другие демоны в эту зону не сунутся, если не самоубийцы. Но плохо, что на границе могут пастись. Окружаю себя псионическим щитом, его развеивает, но в 1000 раз медленнее, чем тянет ману и бахянь. Крылья переломаны и полностью обезманены, так что регенерировать их выйдет лишь естественным путем. Метаморфизм и биомагия не помогут, а это довольно долго, несколько дней. Значит, на крылья надежды нет. Псионики на пределе едва хватает для защиты от агрессивной среды, так что полет за счет нее тоже не вариант. Даже если использую полную пропускную способность корабля и направлю всю энергию черной сферы на магическую защиту вместо псионической, не уверен, что этого хватит, а если хватит, не факт, что смогу двигаться под такой защитой. По той же причине не могу лететь за счет маны под псионической защитой. Слишком большой отток маны, явно это заклинание предназначено для богов как последний шанс. Лучше не рисковать и ногами добежать до границы действия заклинания. С учетом разницы времени в наших мирах, у меня было около 70 секунд на разборке, примерно секунду мы бодались с богом-архидьяволом, еще секунд 5 я кувыркался, еще 4 секунды соображал и боролся с высасыванием духовных оболочек. Теперь задачка, как пробежать за 2 минуты 10 километров. Это мне надо развить скорость 300 км в час, своим ходом по земле. Подключаю свой резерв, аватар из домена. Он, мысля в своем временном потоке, выдает план по спасению. Аватар направляет из домена на меня максимально возможный поток маны, Два аналогичных потока направляю с черных сфер. Несмотря на развеивание магии, выходящей за пределы тела, ее остается достаточно для усиления самого тела. Ускоряю реакцию и, приземляясь на все 8 конечностей, выпускаю когти, чтобы иметь максимальное сцепление с поверхностью планеты. Максимально форсирую организм, фактически заставляя клетки сжигать себя, и начинаю бег, подруливая хвостом. Таким образом мне удается разогнаться до 350 км в час. Бегу с бешеной скоростью и на выходе из купола налетаю на толпу из нескольких сотен дьяволов. Это классические рогатые дьяволы средней силы, краснокожие, бескрылые, с копытами вместо ступней. Не снижаю хода, врываюсь в толпу дьяволов, начиная всех подряд крошить когтями с бешеной скоростью, словно кухонный комбайн превращает мясо в фарш. Так продолжается 7 секунд. На горизонте с трех сторон чувствую три мощных, быстро приближающихся ауры сильных архидьяволов. Мама, я больше не буду. Я сейчас полностью истощен и обезманен, ничего не соображаю и держусь только за счет колец. В этот момент возле меня открывается призывный портал, не задумываясь прыгаю в него. Появляюсь в полной, просто абсолютной темноте, не видно ничего. Знакомое ощущение. Кажется, именно подобное видят призванные сущности с того конца ритуала в моем ритуальном зале. Тьма рассеивается, и я вижу Тифанию. «Кто ты?» – задает жена мне вопрос. «Дорогая, лучше псионически спрашивай, словами можно соврать, даже если поклясться, а ритуал все равно мысли фильтрует. Дорогой, когда у моей мамы день рождения, получаю мысль-вопрос от Тифании. А хрен ее знает, никогда не интересовался, также мысленно посылаю пакет-ответ». После этого Тифания снимает щиты и бросается меня обнимать. «Я так рада, что ты выжил». «Ага, неплохо так на безопасную экскурсию сходили. Что-то мне нехорошо». После последней фразы я потерял сознание. Глава 14. В сознание пришел уже в своей кровати. Тифания сидела рядом и читала книгу. Она отложила бумажное произведение и обратилась ко мне. «Дорогой, ты, наконец, очнулся. Желаешь рассказать, что это было?» «Глупость, милая, это была глупость. Тот темный бог, что воровал Бахьянь, атаковал меня заклинанием, создавшим в радиусе своего действия область, выпивающую ману и Бахьянь в нереальных количествах, теоретически, попавший в действие полностью опустошался, а его духовные оболочки разрушались или слабели. Мощность была рассчитана на среднего бога. Единственное, что там не было предусмотрено, поглощение пси». Так что исключительно благодаря пси-щитам и запитыванию тела сразу от трех черных сфер мне удалось выбраться из ловушки. Но ты же целительной магией владеешь, причем столькими вариациями. Не понимаю, почему сознание потерял? Удивленно спросила Тифания. Милая, я же пропустил через душу за короткий отрезок времени океан маны. Естественно, без последствий это не останется. Пока мы общались, посмотрел результаты диагностики, они двоякие. Вроде и хорошо, и плохо одновременно. Что случилось? Взволнованно спросила супруга. Рассказывай. Мои духовные оболочки покорежены, и боюсь, я не смогу использовать магию ближайшие лет 10, кроме как опосредованно через артефакты. Это, конечно, плохо, неприятно, но в целом не страшно. Просто не будем искать приключения в ближайшее время. С другой стороны, за этот десяток лет все придет в норму, и я по расчетам стану раза в два сильнее. В обычных условиях рост до таких показателей занял бы несколько сотен лет. Бедненький, погладила меня по голове жена. Ну ничего, живут же люди без магии. Значит, не будем никуда выбираться следующие 10 лет. Что поделать? Кстати, милая, на всякий случай предостерегаю, постарайся не соваться в чужие домены. Верховный бог в своем домене способен практически на все, например, организовать такое вот выпивающее поле или блокировать магию. Только если в темных мирах это обычно настолько могущественная и скучающая сущность, что почти никогда не пользуется подобным, развлекаясь наблюдением за битвами. Например, Сняк, он не почесался даже когда Мардук развлекался с его доменом. Думаю, то же самое будет и с Криолом, даже если он разрушит Лэнг до основания. А вот в мирах с молодыми и светлыми богами Буяну придется ой как нелегко. Скорее всего, лишится всех духовных оболочек. И ты, зная это, полез в тот мир. Яростно воскликнула жена. Да, почему бы и нет, это же темный мир, в нем разборки друг с другом различных представителей считаются нормой, и это был никак не верховный бог. Только вот у этого бога оказалось как минимум три архидемона то ли в союзниках, то ли в подчиненных. Когда выбрался из опасной зоны, будучи полностью обессиленным, они меня атаковали. Ты очень вовремя меня выдернула порталом. Чрево Тиамат, вырвалось у Тифани. Ну что за шебутной у меня муж? Эй, это моя фраза. Точнее, одного из моих учителей. С кем поведешься? Тифания показала мне язык. Мы с супругой переместились на мой корабль, где прошли в ритуальный зал с запечатанным богом. А он, уменьшенный до размера, чтобы поместиться внутри сферы, бесновался. Запускаю стандартную схему поглощения Бахянь с максимальным ускорением времени. Вначале все шло в штатном режиме, но затем пленник ухмыльнулся и применил то же заклятие, что и во время нашего боя. Заклинание не покинуло предел защитной сферы, а вот Бахянь из бога стала высушиваться гораздо быстрее. При этом она оставалась внутри сферы и, в свою очередь, поглощалась ритуалом. В итоге закончилось тем, что сила бога архидьявола была выпита до дна. Два ритуала одинакового действия начали пить силу друг из друга, и в итоге оба рассыпались, в результате чего бог оказался на свободе и резко увеличился в размерах, ударившись о потолок корабля, что ему не пришлось по душе, ибо потолок был на 6 метров ниже его роста и защищен так, что даже подобное расширение пространства переборки корабля не поколебало. А вот архидьяволу достался приличный удар, расплющивший его голову и верхнюю часть тела в лепешку. Но даже при подобной травме он попытался уйти порталом в другой мир, но щиты корабля не позволили ему этого сделать. Мы с Стефанией успели подготовиться, призвали защитные доспехи и активировали максимальное ускорение времени для себя. Вошли в телепатические контакты и стали действовать слаженной двойкой. Я призвал посох, выпустил адамантовое лезвие и начал атаку на бога архидьявола в момент разрушения сфер, используя навыки Гандальфа. Тифания осталась на месте, окружив себя щитами и осуществляя функции поддержки, готовая защитить меня в любой момент. В этот момент мы стали словно одним организмом, состоящим из двух тел. Бог поднял более целую левую руку и стал двигать ее в нашу сторону примерно в 5 раз медленнее меня, подготавливая какое-то заклятие. Но он не успел ничего сделать. 5-кратное превосходство в скорости – это очень много. Я успел обежать по кругу вокруг руки и отпилить ее посохом, тут же переключившись на туловище, начавшее стремительно восстанавливаться. Пробежав от самой головы до паха, оставил разрез глубиной в 0,5 метра. Похоже, эти два удара нанесли большие повреждения, чем удар головой о потолок, ведь они, в отличие от последнего, нанес повреждения и душе. Но все равно этого было недостаточно. Как только я удалился с сектора обстрела, Тифания метнула в бога архидьявола заклинание «Длань Мардука». Я отскочил ближе к Тифании, к тому моменту корабельные системы успели справиться с последствиями предыдущего ритуала и жена активировала ритуал удержания бога. Мы максимально ужали сферу с пленником и воссоздали еще одну сферу, в которую поместил свой посох, после чего активировали поглощение и запечатывание сущности в посох. На этот раз мы учли ошибку и максимально замедлили время в сфере с пленником, так что он не успел подготовить ни одного сюрприза и был с успехом пленен. «Фух», — сказал я, отозвав доспех и вытерев выступившую на лбу испарину. «Это писец, ездучие рога», — воскликнула Тифания, повторившая мои действия. По ее лицу тек ручей пота и стертой рукой пот стек с пальцев на пол. «Полный писец», — подтвердила она, привалившись спиной к стене ритуального зала. Примерно с минуту в зале стояла тишина, можно было услышать лишь хриплое дыхание двух умаившихся магов, после чего поднял глаза на жену, и мы словно с цепи сорвались. Мы набросились друг на друга с невероятной страстью, разрывая голыми руками одежду и срывая ее клочками, замечу, зачарованную одежду из сверхпрочной ткани. Наши тела сплелись прямо на полу ритуального зала, залитого кровью бога архидьявола с возвышающейся по центру огромной отрубленной рукой. Через час яростного секса мы, наконец, немного успокоились и оглядели себя. Мы оба были вымазаны по уши в крови архидьявола и смотрелись довольно жутко. Вначале мы придирчиво осмотрели друг друга, а затем стали смеяться до упаду, тем самым полностью снимая напряжение. Привели себя в порядок и уже отдыхаем в гостиной на острове. Правильно говорят, что первые 400 лет детства у мужчин самые тяжелые, произнесла Тифания. Я все равно не понимаю, на кой тебе понадобилось вступать в битву с этим богом. Милая, не начинай, пожалуйста. Это наш мир, мы его переделали практически с нуля. Я не потерплю, чтобы какой-то паразит, пусть и сильный, присосался на халяву в обход хозяев. Это интересный опыт, мы выяснили, что просто архидьявол и бог архидьявол все же различаются по силам, выяснили пределы своих сил, получили опыт борьбы с сильным противником. Например, мы теперь знаем, что к богам средней силы лучше даже не думать лезть, к сильным, тем более, а со слабыми богами при желании можем и совладать. Выяснили, практически в тепличных условиях, что наш ритуал не является абсолютной панацеей и тоже уязвим. Тифания после боя с богом стала еще активнее заниматься магией. Она, наконец, осознала необходимость в занятии магией и поняла, что мужу надо соответствовать, чтобы, случись что, стать со мной на равных плечом к плечу. Я же пообщался с ученой братьей и решил взяться за реализацию одного, а точнее, двух проектов. Второй проект предложил даже не ученый, а простой солдат. Хотя простыми этих ребят язык не повернется назвать, эльфы, владеющие боевой магией, по определению таковыми не являются. Идея состояла в следующем. Отправить в иные миры группы солдат, чтобы они отсканировали тысячи различных населенных миров, а потом обработать их и превратить в большую обучающую виртуальную реальность с возможностью виртуального путешествия по мирам. Первая часть идеи была хороша, с поправкой на использование зондов, а вот вторую решил отредактировать. Не откладывая, запустил моделирование автоматического зонда для снятия матрицы с планет, запустил серийное производство и автоматическую отправку по рандомным координатам. 2-3 дня нахождения зонда для меня растянутся почти в год, так что первые результаты пойдут лишь через 7 месяцев. В моем варианте будет проведена масштабная эмуляция по созданию интуитивных рефлексов, то есть жизненного опыта. Меня интересуют различные развивающие элементы духа, тела, сознания и разума, способы управления праной и прочие достижения по саморазвитию. Даже простые люди порой могут серьезно удивить, а могут попасться и непростые. Но навыки – это ерунда. Самая главная цель эксперимента – развитие бессознательных рефлексов, бессознательных навыков. Проведя большую часть жизни, занимаясь исследованиями, и даже владея оружием, кучей артефактов, как показала жизнь, я все так же остаюсь кабинетным человеком. А, например, существуют воины, которые на звук разрезаемого клинком воздуха рефлекторно выставляют клинок или уклоняются от летящей стрелы, пули, используя лишь способности обычного подготовленного человека, или тренированный сотрудник тайной службы рефлекторно и совершенно пассивно контролирует окружающее пространство на малейшие несоответствия, или житель лесов будет рефлекторно сливаться с природой. Гончар, чувствующий глину, кузнец по звуку соприкосновения молота с заготовкой, определяющий качество стали, посол государства, чувствующий, что и как надо сказать для достижения своих целей и так далее. Искин на основании жизненного опыта триллионов отсканированных разумных просчитает различные жизненные ситуации от самых простых до невероятных и создаст тренировочные программы для обретения безусловных пассивных навыков. То, что можно внедрить без тренировок, будет создано в виде матриц внедрения. Остальное придется постигать в залах виртуальной реальности путем тренировок. Самый смак в том, что если эти навыки не затрагивают сфер души, то все можно будет внедрить без проблем. Простой пример. Сейчас владею множеством различных разрозненных стилей боевых искусств, просто невозможной солянкой. Под каждое оружие десяток различных стилей. Да, взяв в руки железяку, смогу ее убить множеством способов, но это не дает мне чувства пространства, знаний тактики. В общем, именно то, что отличает воина и спортсмена. Воин умеет, а спортсмен знает. После эмулирования будет создан единый адаптивный стиль боя под конкретного человека, пока планирую только себе и Тифании загрузить он, но не будем делить шкуру неубитого медведя. Сами приемы, техники, знания и рефлексы будут загружены в мозг, а вот чтобы достигнуть идеала, будет разработан ряд тренировок в виртуальной реальности. В результате из солянки знаний должен будет получиться виртуоз, вышедший за рамки стилей, творящий свои приемы в бою, то есть должно получиться интуитивное чувство боя, доведенное до запредельного уровня, аналогично с актерским мастерством, чувством разведчика и так далее. Ну, а теперь представьте, что в эмуляции будут использованы все знания по магии, полученные с демонов, архидемонов, дьяволов, архидьяволов, пары зверобогов, одного младшего бога архидьявола, ангелов и архангелов. Стиль боя включит в себя все мои возможности, магию и псионику. Ну, а первая идея – создать нормальный, полноценный искин. Для этой задачи был материализован дополнительный расчетный кластер, в 10 раз мощнее установленного на корабле. На основе матриц сознаний всех отсканированных разумных и всех знаний четырех миров, то есть землян, титанов, греев и бримерцев, была проведена эмуляция и создана мегаличность искусственного интеллекта, но лишенная собственной воли, то есть со стандартной защитой от выхода из повиновения, способная лишь выполнять команды, как и все предыдущие искины. Естественно, с фирменными модифицированными законами робототехники, настроенными на меня, создание этого искина заняло целый год. Зато скорость его обработки данных при аналогичных мощностях прежней модели искина была выше примерно в 1000 раз. Вот это поворот. Соглашусь, что мой искин был малоэффективным, ведь, по сути, он был копией моей личности с моими знаниями, затем солянка из нескольких десятков людей, и его эффективность была соответствующей. Теперь же, мне страшно представить, что случится, если подобный сверхразум обретет самосознание. Конечно, были предприняты все меры, чтобы подобного не произошло. Доступ к данной модели искина был ограничен, а его существование засекречено, то есть никому о нем не сказал. Искин выдал прогноз, что через год накопится достаточный уровень баз знаний и еще через 3 года эмуляции будет готова программа тренировок и база знаний. Я отправил переделанных подразведчиков-големов, при помощи которых похищал греев, для шпионажа за титанами. Найдя ученых из группы по изучению адаманта во время сна, предварительно более глубоко усыпив, снял с них матрицы. Затем матрицы были сняты с серверов. Титаны таки нашли способ искусственного получения адамантия, но он был слишком дорогим для массового синтеза. Искин тут же пересчитал с технологического производства на магическое. Один минус, который для меня вовсе не минус, нереальный расход маны на трансмутацию адамантия. Наконец нашел, куда могу потратить всю вырабатываемую черной сферой ману и могу трансмутировать адамантий в промышленных масштабах. Ага, почти промышленных. При полной отдаче черной сферы выход материала равен 2 тоннам адамантия в сутки. Жалкая пара тонн от маны, получаемой с целой звезды. За 3 квартала накопилось больше 500 тонн адамантия, и пока искины считали, я приступил к созданию залов реальной виртуальности. Пришлось использовать не трансмутированные материалы, кроме адамантия, а природные. Для сохранения естественно накопленной в металлах маны, был использован огромный металлический астероид. При помощи постоянной трансфигурации астероид был превращен в нечто. Нечто являло собою параллелепипед с внешними размерами 3-4 км в длину и по 1-4 км в высоту и ширину. Все стены и перегородки были толщиной 200 метров и изготовлены из прочнейшего композита из металлов, полученных при переработке астероида с использованием фулеренов, графена и более совершенных наноматериалов, технологии производства которых были позаимствованы у инопланетян. Внутренние стены залов были покрыты тонким слоем адамантия, для поглощения маны, заклинаний, в общем, недопущения разрушения в результате применения мощных заклятий. Виртуальная реальность, вернее, реальная виртуальность, работала на принципах трансфигурации, трансмутации и создания твердых иллюзий. А чтобы было возможным проводить магию внутрь помещений через адамантий, последний был нанесен не сплошным слоем, а по принципу сот, где материал сот был хоть очень тонким и прочным, но проводил ману, и, соответственно, чары и заклинания. Поэтому пришлось делать несколько слоев адамантия для перекрытия решетки сот. Был использован метод, отработанный на сотовых щитах. Всего внутри разместилось 3 одинаковых зала реальной виртуальности, или, можно сказать, комнат по желанию, ибо каждое помещение напоминало выручай комнату Хогвартса в улучшенном варианте. Внутри помещений пространство было расширено и стабилизировано для возможности использования внутри магии. Размеры каждого зала были 30 км в длину, 10 км в ширину и 2 км в высоту. Тренировочная площадка в 300 квадратных, 600 кубических километров, внутри которой можно даже создавать доппелей архидемонов, внутри которой можно регулировать течение времени, ускоряя до 10 тысяч раз, это нечто за гранью добра и зла. Но этого было мало. Не бросать же постройку где-либо на орбите в космосе, поэтому поместил эту махину в переделанное помещение с расширенным пространством на моем основном корабле и запитал от черной сферы. Даже без готовых программ тренировок попробовал создавать различные условия. Для начала воссоздал наш остров и перенесся туда с женой. «Дорогая, не замечаешь ничего странного?» «Нет, милый. А что случилось?» Тифания слегка напряглась. «Мы не дома, а внутри артефакта», созданием которого я был занят. Вокруг нас реальная виртуальность. Да ладно, ты прикалываешься. Жена не поверила. А ты проверь. Тиффани активировала духовное зрение и огляделась. Вдалеке мир словно расплывается. Небо тоже слегка плывет в духовном зрении. Там иллюзия перед слоем адамантия. Духовное зрение не проходит сквозь адамантий. Вот тебе и кажется, что пространство расплывается, как в тумане. Потрясающе. Дорогой, ты гений. Тиффани поцеловала меня. Если бы ты не сказал, я бы и не узнала, что мы не дома. Следующим проектом был костюм, бронированный адамантием. Старый костюм уже не котировался, многие магические технологии были улучшены. Во-первых, была улучшена маскировка, с учетом инопланетных технологий и знаний плененных высших сущностей. Для этого пришлось разрабатывать новые маскировочные чары. Новая маскировка гасила даже гравитационное излучение. Поскольку на адамантии чары не держались, то пришлось покрывать адамантий сверху напылением из сверхпрочного композита, произведенного по технологии титанов и превосходящего в несколько раз хром-графеновый композит. Сам адамантий, для возможности применения магии, был нанесен по опробованной на залах реальной виртуальности методиках. Сотовая адамантиевая броня в сочетании с сотовым абсолютным щитом дает защитный эффект, сравнимый со сплошным абсолютным щитом, убирая единственный его минус – полное ограничение подвижности. Самое главное, новый скин нашел способ защиты от воздействия, которому я подвергся в последней битве. Помогли в разработке защиты, естественно, знания построения и работы поглощения, почерпнутые у бога архидьявола. Данный принцип защиты был реализован в данном костюме. Для костюма был разработан боевой скин на основе предыдущей идеи, то есть были собраны сознания воинов и околовоенных специализаций всех отсканированных планет, и на основе их знаний и навыков был создан боевой скин, оперативно просчитывающий вероятности, дающий советы в боевой обстановке, способный брать на себя управление костюмом в случае потери сознания бойца. В наручи костюма были встроены концентраторы, аналогичные используемым на корабле или големах. За счет инопланетных технологий, переведенных на магические принципы работы, были улучшены летные характеристики. Теперь скорость полета составляет до 24 тысяч километров в час. Помимо этого, был реализован принцип ускорения времени для пространства по контурам костюма, то есть время ускоряется поверх энергетических щитов. Оптимальным было признано отработанное ускорение в 10 тысяч раз. Ноу-хау для костюма, технологии доппель материализации, использованные в артефакте реальной виртуальности. Представьте себе, что владелец костюма выпускает против вас доппеля архидемона, архангела и архидьявола. И все это в невероятных количествах и с искусственной пси-защитой, предназначенной для защиты от перехвата управления. Второй уровень защиты – сложные, динамически изменяемые пароли доступа к доппелю, которые несложно передавать и скину костюма, но нереально быстро подобрать даже богу. Естественно, доппель архидемона не будет обладать всеми возможностями архидемона, в лучшем случае частью, но даже так, это весьма существенная поддержка при битве с высшими сущностями. Естественно, все это было рассчитано на пользование лишь мной и Тиффанией, поскольку подобный костюм требует запитывания от черной сферы. Самый шик был почерпнут в творчестве землян, а точнее, в недавно просмотренном с Тиффанией старом фильме «Гайвер». Костюм, хранящийся в теле носителя, мгновенно покрывающий тело и изменяющийся под носителя. Как такое реализовать? Долго ломал голову, но с помощью Искина придумал. Многомерные карманы в нанороботах плюс хаотический метаморфизм нейрладха типа и трансмутация. Объединив все это в одну солянку, получилось то, что получилось. Фактически, броня состоит из множества микросегментов, которые с тысячекратным запасом запечатаны в нанороботах. Осуществлена многоуровневая активация защитного костюма. Уровень 1. На теле появляется мелкая чешуя, верхний слой которой состоит из адамантия. Представьте себе человека или Яцхина в фиолетовой чешуе. Человек словно превращается в гуманоидноподобного демона, а Яцхин просто внушает большее уважение и страх. Можно покрывать тело частично или на краткие мгновения. Второй уровень. Чешуя покрывается защитным слоем, становясь матово-черной, и теперь поверх нее можно выводить защитные и поглощающие поля. Уровень 3. На теле образуется доспех, напоминающий по дизайну доспех Дарта Вейдера с магическими концентраторами на предплечьях. Доспех работает в любой форме, с учетом метаморфизма, хоть человека, хоть Яцхина, хоть зверя. Четвертый уровень. Тело помещается в кокон из объемных сот, покрытых защитными полями. Из этих сот формируется гигантское тело, повторяющее тело мага, и маг управляет этим гигантским телом. Созданное тело, если необходимо, покрывается защитными полями, препятствующими вытягиваемому бахьяни прочего из находящегося внутри, и защищает от ударов сущности с мощной духовной силой. Этот уровень создан для борьбы с могущественными противниками большого роста в условиях откачки маны, как было в прошлой битве с богом-архидьяволом. За счет того, что тело аватар состоит из полей, то нагрузки на грунт почти не создается, а вот удар как раз наоборот, можно нанести гораздо сильнее, чем было бы от реального объекта такого роста, силы и скорости. То есть, кулак аватара может стать намного тяжелее за долю секунды. Удалось дополнить костюм всевозможными медицинскими возможностями по поддержке и восстановлению организма, чтобы, даже находясь в таком состоянии, как я сейчас, то есть без возможности использовать магию, можно было не беспокоиться за здоровье. В общем, завладей таким костюмом обычный человек, при условии, что у него будет артефакт, производящий ману, хотя бы в пятую часть от черной сферы, и он сможет на равных противостоять младшему богу или архидемону. Глава 15. Дорогой, а помнишь, ты рассказывал про ритуал джинов, когда необходимо убить сущность с восьмой оболочкой, и после этого чародей погибает, но его душа остается в теле, а затем спустя несколько тысяч лет он воскресает, и его тело после возвращения всех остальных функций жизнедеятельности перестает стареть? Спросила Тифания. Милая, ты же знаешь, мне, впрочем, как и тебе, сложно что-либо забыть. К чему этот разговор? Я не могу смотреть, как ты мучаешься без магии, вздохнула супруга. Может, стоит лечь в подобие спячки, ускорить время, и ты не заметишь, как уже. Договорить девушке я не дал, поскольку обрадованный перспективой скорого восстановления, радостно обнял ее и впился поцелуем в губы. Дорогая, это гениально, ты моя прелесть. Так меня несколько лет не будет, так что вначале, не договаривая, подхватываю девушку на руки и тащу в постель. Через несколько часов принял душ и связался с Искином, выдав ему задачу с указанными условиями. Искин практически сразу выдал результат, предложив дополнить накачку организма нейтральной полезной энергией, например, праной. Философские камни делать, хм, а зачем? Дал Искину задачу рассчитать максимально эффективный ритуал по преобразованию маны в прану и тут же получил ответ. Оказалось, все довольно просто, я бы такую штуку и сам запросто рассчитал без Искина. Лень, однако, это же надо самому думать. Внес дополнение в стандартный медицинский модуль, лег в него и отдал команду на исцеление. Тут же накатила тьма и я уснул. Просыпаюсь с таким чувством, словно только что закрыл глаза. Чувствую себя настолько хорошо, насколько можно себя чувствовать таковым. Смотрю на время. Для меня прошло словно секунда, для тела 9,5 лет до полного восстановления ауры, а на корабле прошло всего 8 часов 45 минут, словно просто ночь поспал. Встаю и пробую зажечь светлячок люмоса. Заклинание далось без проблем. Пробую просто направить сырую магическую силу, и она слушается меня, не причиняя вреда. Обратился к псионике. Отклик от сил положительный. Да, как потрясающе ощущать, что все силы подвластны тебе. К тому же, стал почти вдвое сильнее. Милый, ты проснулся. Ну как все прошло? Спросила зашедшая в бок Стефания. Вместо ответа при помощи трансфигурации превращаюсь в кота. Подхожу к жене и прыгаю ей на руки. Она начинает меня гладить. Ой, ты такой пушистый. Мур, урчу в ответ. Бодаю девушку головой. Спрыгиваю с рукой в полете, отменяю трансфигурацию, превращаясь назад в себя. Значит, ты теперь можешь использовать магию, обрадовалась девушка. Да, благодаря тебе, говорю жене, нежно целуя ее. А ты раньше не превращался в кота, заметила Тифания. Все когда-то бывает в первый раз. Так-то я разных животных изучал, но превращаться при помощи трансфигурации не пробовал. При помощи метаморфизма, кстати, тоже. Как-то не особо привлекали меня эти дисциплины. Метаморфизм интересовал в основном в плане лечения, бессмертия, улучшения физических характеристик, а стать, например, гигантским тентакливым монстром как-то не привлекает. Дорогой, а ты не подумывал о том, чтобы развить силу таким образом, как это сделал сейчас? Ну там, перегрузить душу, потом восстановиться, предложила Тифания. Милая, душа – это не игрушка. В шумерской школе есть как минимум 3 заклинания, которые позволяют работать с душой. Одно из них пересаживает духовные оболочки другого существа магу, причем можно выбрать, какие оболочки пересаживать. Это опасно тем, что деформирует духовные оболочки, а это влияет и на личность, и на прочие показатели, ну и может так покорежить, что потеряешь себя и станешь мутантом не пойми какого роду племени. Второй делает то же самое, но без предохранителей, то есть, это вариант когда, например, демон наделяет частицей своей силы человека, и он становится колдуном, но постепенно сила демона подчиняет человека, завладевает им. То же самое произойдет, если маг подселит другому человеку часть своей силы через такой ритуал, но в отличие от демона, магу это не принесет пользы. Ну и третий ритуал, одна из гланей, наделяет мага случайной способностью, надстройкой душами. Причем, это может оказаться и полезная, и бесполезная, и даже вредная способность, например, известный случай, когда после ритуала у мага отделялись конечности. Я к чему все это говорю? Духовные травмы опасны, и даже контролируемые, они могут нанести непоправимый вред. Так что сам себе калечить ментальное поле, чтобы стать сильнее, не буду. Извини, я читал об этих ритуалах, но как-то не сопоставила, что все ритуалы с душой несут повышенную опасность, повинилась Стефания. Ну что ты, милая, ты даешь интересные идеи, так что не стесняйся обращаться с предложениями. Даже из этой идеи можно вынести пользу. Правда? Какую? Спросила девушка. Новую идею. Скажи, как могу стать сильнее? Ну, тренировками, неуверенно предположила супруга. Верно. Какими тренировками? Киваю и даю знак продолжать рассуждение. Самое простое – опустошить резерв до определенного порога, заполнить, и так много-много раз, произнесла жена, как поднятие тяжестей. Каждый раз будешь становиться чуточку сильнее. Верно, милая. А это значит, что можно создать артефакт, который будет откачивать из мага ману и этой же маной насыщать душу. Тут же отдаю и скину рассчитать безопасный уровень воздействия. Хм, но так мы и сами постоянно делаем. Просто при помощи псионики или ментальной магии выделяешь подпоток сознания и ставишь ему задачу качаться, произнесла Стефания. Разве не так? Все именно так. Но если сложить с твоей предыдущей идеей ускорения времени и сложить ее с тем, что мы бессмертные, то можно просто-напросто каждый день ложиться спать не в кровать на 2 часа, а на те же реальных 2 часа, которые будут превращаться в капсулах в пару с небольшим лет. Пока мы спим, качаемся. Представляешь, за год мы станем настолько сильными, какими бы стали при естественном развитии через 800 лет, и при этом всего-то и понадобится, что спать. Дорогой, ты гений. Из такого предложения, которое я уже посчитала глупым, сделать настолько интересный способ развития. Это восхитительно, засветилась от счастья Стефания. Рано радуешься, сила – это не все, учебу и тренировку использования силы никто не отменял. Коварно разрушаю радужные мечты жены на полную халяву. А может мы сразу на пару лет завалимся спать? Предложила искушающий план Стефания. На 20 тысяч лет, хм, я капитально задумался. Погоди, это надо обдумать. Загрузил расчетами Искин. Еще раз, и еще раз. На 17-м расчете, давшем положительный результат, понял, что это более чем заманчивое предложение. Увлекшись задачей, осознал, что уже прошли почти сутки с того момента, как общался с женой. Она, поняв, что муж увлекся, перестала меня тормошить и занялась своими делами. Результатом моделирования стала схема, в которую добавилось постоянное воздействие зельем Феликс Фелицис на клеточном уровне и приток праны. Планируемое увеличение силы всего за пару лет подобного сна, превратившихся в 20 тысяч лет, даст прирост сил в 100 раз, то есть ляжет спать архимаг, а проснется высший маг, чертовски удачливый высший маг. Хм, а почему бы сразу не проспать 10 лет и не стать еще сильнее? Задал этот вопрос Искину и получил ответ. Примерно то же самое, что и ранее сказал Стефании, силой надо еще и научиться пользоваться. То есть лучше становиться сильнее ступенчато, да даже став 100 раз магически сильнее, придется долго адаптироваться и, возможно, ограничивать себя. У меня проблемы с самоограничением сил нет. Могу скидывать излишки в домен, а Стефании стоит озаботиться созданием собственного домена и временно обходиться артефактными ограничителями. Ну, и чем больше сила, тем больше она будет бить по мозгам, и к этому тоже надо привыкнуть. Соорудив пару капсул для прокачки, предупредил своих людей о том, что пару лет мы с Стефанией будем недоступны. Дорогая, «Пора спать», — говорю с улыбкой жене. «Спокойной ночи, дорогой», — послала ответную улыбку Тифания. «Отдаю команду кораблю никого не пускать, активировать все средства маскировки и выставить защиту на максимальный уровень». Мы улеглись в капсулу и уснули. Открываю глаза и не могу сообразить, что происходит. Стоило только подумать об этом, как навалился вал информации об окружающем мире. Нехило так поспал. Поворачиваю голову влево и вижу такой же ошарашенный взгляд жены. Ее большие голубые глаза светятся как два светодиода, насыщенно ярким голубым светом. «Дорогой, твои глаза, они светятся как два прожектора, два нереально ярких желтых прожектора», — произнесла Тифания, с удивленным видом глядя на меня. «А у тебя глаза светятся синим. Не скажу, что как прожекторы, скорее, как фонарики. Интересно, если мы скрестим взгляды, получим зеленый свет?» Вылезаем из капсулы и оглядываем друг друга. Наши тела не изменились, но пока глядел на обнаженную девушку, возбудился, что не осталось незамеченным, и мы набросились друг на друга, начав страстно совокупляться прямо на полу. «Да, 20 тысяч лет воздержания, это круто», — произнесла Тифания и с сарказмом добавила, глядя на меня: «Конечно, не круче, чем 100 миллионов детей, нагуленных муженьком на стороне, но тоже достойно рекорда. Женщины, стоит один раз оступиться, и будут вспоминать об этом даже спустя тысячелетия», — философски протянул я. «Особенно, если жена сильный псионик», — подмигнула Тифания. «Ну что, будем мериться силой?» «Ты так спросила, будто у нас есть еще чем мериться». «Конечно, будем. Моя аура теперь способна вместить 5777 простых заклинаний или 96 самых сильных шумерских заклинаний, дланей. Также совершенно спокойно, без посредников, артефактов и долгого зачитывания заклинаний, дается магия воды уровня воздействий, равных запечатанному зверобогу, и на приличном уровне хаотические преобразования, подчеркнутые у нейрладхотипа». Тифания же перешагнула планку в 1000 простых заклинаний, а точнее, 1037 простых или, соответственно, 17 самых мощных дланей. «Круто, круто, круто». После окончания измерения сил Тифания запрыгала как маленькая девочка, радостно хлопая ладошами. «Чем займемся?» В устремленном на меня взоре плескалось столько надежды, что не хотелось разочаровывать жену. «Полагаю, будем искать приключения на свои пятые точки. Но вначале мы отработаем новую технику, идея которой только что пришла мне в голову». «Да, что за техника?» — заинтересовалась девушка. «Поскольку словесные формулы заклинаний приходится долго зачитывать, а как голем мы не можем себе в ауру поместить заклинание, то, как ты помнишь, ранее изобрел методику зачитывания заклинания под ускорением сознания и времени». «Да, я ее как раз недавно освоила», — кивнула девушка. «Но предлагаю использовать для зачитывания заклинаний псионику. Смотри, какая идея. Поскольку у нас большой объем ауры, то достаточно хранить в ауре по заготовке каждого заклинания, кроме совсем уж редко используемых, а самых используемых заклинаний заготавливать по несколько штук. Сильному и опытному магу для размещения заклинания не обязательно использовать вербальную компоненту, достаточно делать это мысленно. Значит, при помощи псионики выделяем отдельный поток сознания и убираем его на уровень подсознания. Этот поток сознания будет по мере использования начитывать заклинания, вновь пополняя библиотеку. Замечательная идея. А главное, все так просто. Ты уже? — спросила жена. — Ага. Еще когда начал тебе рассказывать, все сделал. Уже десяток личных защит успел на себя накинуть. Читер. Обвиняющим тоном воскликнула Тифания и уткнула в меня указательный палец, но тут же улыбнулась. Но мне это чертовски нравится. И тут в меня влетел светящийся сгусток и в тело влился поток магической силы. Сгусток оказался одной из эмблем, разосланных несколько лет назад. Эмблема слилась с моими духовными оболочками, подарив все свои воспоминания и накопленную силу. «Дорогой, что с тобой?» — взволнованно спросила Тифания. «У тебя зрачки стали вертикальными и, кажется, глаза стали светиться ярче». «Секундочку», — говорю жене и закрываю глаза. Начинаю изменять свое тело, встраивая в него систему каналов и формируя ядро особой энергии, воспоминания о которых принес аватар. «Ну вот, так лучше. И что это было?» — спросила Тифания. «Помнишь, несколько лет назад аватар рассылал?» Тифания кивнула головой. «Одна из эмблем прожила короткую, но яркую жизнь, сумел нахапать силы и знаний. Но я слишком взорвался и...» В общем, все сильные одаренные из разных стран собрались и надавали люли. В итоге эмблема аватар вернулся к создателю. Вертикальные зрачки – результат слияния. Ух ты, круто. Я тоже хочу так. Вроде дома сидел и попутешествовал, мечтательно произнесла Тифания. Так что тебе мешает? Вперед из песней. Как делать эмблемы? Информация имеется. Знаешь, я, пожалуй, этим сегодня же и займусь, наделаю эмблем. Милый, не скучай без меня, произнесла Тифания, после чего исчезла в псионической телепортации. Значит, развлекаться отправиться пока не суждено. Ну и пусть, все равно не мог придумать, как развлечься. Пойду лучше продолжу проект. Искин уже должен был разработать программу тренировок для выработки бессознательных реакций. Добрался до Искина и оценил уровень тренировок. Нет, скорее, адских мук, через которые мне предстоит пройти. Искин скорректировал тренировки под мои нынешние силы, и я, не откладывая в долгий ящик, приступил к ним. Тренировка по обретению полезных бессознательных реакций упрощалась в сотни раз благодаря псионике. Если бы не она, то пришлось бы мне посвятить им не десятки лет, а тысячи. Они были разбиты на отрезки. В мозг закачивались навыки, соотносились с рефлексами, затем начиналась, собственно, эмуляция различных ситуаций в реальной виртуальности. Отработав ситуацию, при помощи псионики закреплялись верные бессознательные реакции, и так дальше. Ситуации были не только и не столько боевыми, а всевозможными. Благо Искин строил график тренировок таким образом, чтобы не угасал интерес к ним, устраивая мини-приключения, сочетая боевые и бытовые ситуации. В камере виртуальной реальности каждый раз находился от полудня до нескольких месяцев, погружаясь туда десятки раз в день, но из-за ускоренного внутри времени это происходило незаметно для окружающих. Так что ночи проводил в постели с женой, что придавало остроту ощущениям, как после длительного расставания. Хотя, почему как? Расставание было длительным и не заниматься же сексом с иллюзиями, потому ночи были очень бурными. Тифания увлеклась созданием и рассылкой в иные миры эмблем, и периодически занимала второй зал реальной виртуальности, привыкая к новой силе и изучая новые заклинания. После первого посещения зала Тифания догадалась, откуда у меня берется столько страсти, поскольку сама, изголодавшись, набросилась на меня. Общение с учеными приносило новые знания. Пару лет нашего отсутствия большинство людей, точнее, полуэльфов, даже не заметило, погрузившись кто в изучение магии, кто в исследование. Среди моих полуэльфов стало модным на отдых летать на планету эльфов и устраивать приключения в стиле космических попаданцев, маскируясь под местных. Я на это закрывал глаза, чем бы дитя не тешилось, лишь бы геноцид не устраивало. Через 5 лет такой жизни Тифания, наконец, наигралась с созданием эмблем. К тому моменту я провел в реальной виртуальности в общей сложности примерно 300 лет. Полностью привык к своей новой силе и сумел обрести множество полезных бессознательных реакций. Причем, это касалось не только тела, но и души. Случись мне переродиться, то, даже не пробудив воспоминания, смогу выжить во множестве ситуаций. Иногда мы совместно с женой заходили в зал виртуальной реальности и крошили фарш да пили существ уровня архидемона. В общем, устраивали себе отдых с приключениями. «Дорогая, ты уже закончила возню с эмблемами?» «Да, милый», — ответила супруга. «Как ты смотришь на то, чтобы сменить деятельность?» «В виртуале развлекаться, конечно, интересно, но ничто не сравнится с реальностью. Обеими конечностями голосую «за», — с улыбкой произнесла жена. «И какие у нас планы?» «О, планы шикарные. Идем бить морду богу смерти». «Ну, по крайней мере, этот божок присвоил себе подобный титул в одном из миров, чтобы отлавливать души. И чем он тебе так насолил?» С прищуром спросила Тифания. «Помнишь, когда мы стали сильнее, прилетела моя эмблема?» «Конечно, не ты ли говорил, что псионикам нашей силы трудно забыть что-либо?» С усмешкой донеслось от жены. «Этот тип, шинигами, пытался закусить моей эмблемой и пытался удержать в своих лапах. Эмблема лишь благодаря нашей связи смогла выбраться. Ой, ну все, бог пытался закусить душой, что же, его наказывать за это? Для богов это же настолько естественно, как хомяку есть зерно», — произнесла Тифания. «Так-то да, но это была часть моей души. Это аргумент», — произнесла Тифания и призывно покачнула грудями, обратив на них мое внимание. «Конечно, не настолько солидный, как пара этих аргументов, но тоже сойдет. Хе-хе-хе-хе», — рассмеялся я в ответ на шутку. «Ладно, если серьезно, есть предложение, как можно навалять богу». «Ну», — задумчиво протянула жена, — «он же к миру привязан, верно?» «Да». «Погоди, то есть, ты предлагаешь заключить весь мир в ловушку и уже оттуда выковыривать Бога, а почему бы и нет? Тифания послала мне ослепительную улыбку. Ну, там может быть не один Бог, да что там может, там их наверняка множество пасется. Хотя, что мы рассусоливаем, полетели, на месте разберемся. Отдаю кораблю команду и мы переносимся в мир, в котором резвилась моя эмблема. Подлетаю ближе к планете. Дорогой, а что это за показатели? Спросила Тифания, указывая на информацию, полученную о спутнике планеты. Так-так, любопытно. Корабль, сними матрицу со спутника, отдаю приказ вслух. Хаем, милый, это же демон, только он какой-то странный, сказала Тифания, тоже изучая отчет. Нет, это не демон. Это тоже энергетическая форма жизни, но не демон, а странный, потому что искусственно создан высокоразвитой цивилизацией, которую эта хрень и уничтожила. Раз она энергетическая, то почему тогда поверхность спутника материальна? Потому что эту хрень, которую местные зовут Джуби, запечатали в подпространственный карман, привязанный к спутнику. Этот мир вообще интересен. Немного отвлекаюсь и отдаю кораблю мысленный приказ снять матрицу с планеты. И чем же интересен? Не выдержав, спросила Тифания. Как раз изобретением той самой сгинувшей цивилизации, так называемой чакрой, местные активно исследовали сверхъестественные способности и изобрели энергетическую форму нанороботов, расселившихся по всей поверхности планеты. Эти нанороботы внедряются в высшие формы жизни и образуют в них так называемую кейракуки, то есть сеть энергетических каналов, и очаг. Очаг позволяет смешивать прану и бахьянь, образуя новый тип энергии – чакру. Туда же можно подмешать энергию, содержащуюся в других нанороботах вне тела, так называемую природную энергию. Этой энергии, чакре, можно придавать различные свойства, строить на ее основе заклинания, использовать для телепортации и множество другого. Фактически, у местных на этом основано множество школ местной чакромагии. Эта чакра как-то связана с запечатанным в луне Джуби? Спросила Тифания. Да, милая. Джуби создали ученые в качестве эксперимента по созданию разумной формы жизни из чакры. У них вышло, но не совсем то, что желали, поскольку, как это обычно бывает у людей, разработка шла по военному ведомству и была создана как оружие. Даже незаряженное ружье раз в 100 лет выстреливает, а тут гигантская неубиваемая полуразумная тварь, состоящая из энергии. В общем, эта ерунда вырвалась из-под контроля и устроила местным апокалипсис, оставив о себе лишь легенды. Поскольку цивилизация была высокоразвита, то жили местные долго. Выжившие ученые придумали способ обезвредить монстра, но к тому моменту, когда был найден способ, в живых остался лишь один ученый, овладевший управлением чакрой на высоком уровне. Он поймал Джуби, разделил его на 10 частей, из 9 создал гигантских разумных животных, а 10-ю часть с агрессивной энергией с памятью Джуби не сумел уничтожить и отправил на Луну. Точнее, он на одном из немногих сохранившихся космических шаттлов прилетел к спутнику и запечатал удерживаемую чакромагическими печатями силу в ядро спутника. Нехило так местные развлеклись, удивленно произнесла девушка. Кстати, из-за экспериментов ученых многие местные животные обрели разум и прибавили в размерах. Например, тут можно встретить разумных гигантских жаб, змей, собак, воронов и так далее. Местные чакромаги заключают контракты с такими зверьми и используют их в качестве боевиков-наемников, наподобие демонов, но расплачиваясь вместо души, чакрой, знаниями или чем договорятся. Пару дней мы провисели на орбите в ожидании окончания сканирования. «Ну что там?» – спросила жена. «Нашел Бога? Да как его найдешь? Он же Бог!» – печально поведал девушке. «Засел в своем домене и попробуй, найди. У меня есть идея. Любопытно услышать». Приготовилась слушать Тифания. У местных есть ритуал призыва Бога в обмен на душу. Естественно, он, скорее всего, присылает лишь эмблему, но, полагаю, будет адекватно заточить эмблему Бога в плату за попытку наезда на эмблему. Как ты думаешь? Думаю, да. Идем в ритуальный зал, предложила Тифания. Только мы же не собираемся отдавать свои души, идем. И, конечно, нет, дорогая, для этого вызовем какого-нибудь демона. И на его душу приманим Бога, в ритуальном зале. «Милый, а не выйдет как в прошлый раз?» Волнуясь, спросила жена. «Не должно. Я учел все ошибки и улучшил защиту, как ритуального зала, так и внешнюю. Если, а точнее, когда Бог решит нанести удар по кораблю, У нас наготове заклинание повышения реальности и высасывания бахьянь божественного уровня с защитой корабля от подобного воздействия. Так что с запасами силы нескольких черных сфер есть шансы на запечатывание всего бога или как минимум лишение его приличного запаса бахьянь. Заодно расширю собственный домен. Кстати, как там поживает твой домен? Мы же вроде 20 тысяч лет спали, а там должно было пройти сколько? Поинтересовалась супруга. Больше 203 миллионов лет. Там уже давно места хватит, чтобы запихнуть десятую часть нашей галактики, и уж точно солнечную систему. А почему не создать новую? Ну, милая, сама подумай. Черная сфера создана на основе красного карлика. Даже если всю ее пустить на ману, этого недостаточно для образования звезды Г2В-класса. Можно, конечно, построить пару планет вокруг красного карлика или сделать вообще мир, наподобие Лэнга, то есть подобие демонического домена, но мне хочется иметь копию родного мира. А если спи, в смысле взять еще звезду, классом побольше, чтобы пустить ее всю на постройку мира, спросила Тифания. Можно и так, но возни больше, чем просто перенести готовую звездную систему в домен. Но вообще, я планировал дождаться, когда мир разрастется до уровня галактики, не может быть. Посмотрев на меня с удивлением и полнейшим неверием, произнесла Тифания. Ты, я, что я, ты собираешься убрать туда всю галактику, поэтому тебе понадобился бог, ведь так? Тифания хлопнула тыльной стороной ладони о левую ладонь и произнесла. Ну конечно, все сходится. 5 лет, а точнее в разы больше, поскольку мы проводили много времени в твоей игрушке, ты даже не вспоминал об этом мире и его богах, а теперь вот решил охотиться. Ну, да, мне надо много бахьянь, а взять ее в больших количествах, не обладая 9-й оболочкой, можно только украв у тех, кто ею обладает, или принося в жертву миллиарды разумных. Второй способ, как по мне, хоть простой и реальный, но более жестокий. Ну и с богами, банально, веселее. Призываем среднего по силам демона, пеленаем его и используем в качестве жертвы для призыва шинигами. В ритуальной призывной фигуре появляется аватар бога, и мы тут же его отсекаем от основы и начинаем процесс отсасывания бахьяни запечатывания. Естественно, все происходит с максимальным ускорением времени. Как и ожидалось, не сумев пробиться к эмблеме и почувствовав опасность для нее, бог пускается по следу и проявляется всей своей мощью возле корабля. Он начинает окутывать своей силой корабль, пытаясь пробиться через защиту. Активирую поле, с бешеной скоростью поглощающие бахьяни все виды энергии на пространстве радиусом в несколько сотен километров. В мой домен хлынул невероятный поток бахьянь, а бог попытался удалиться, но наложенные на пространство все возможные типы защиты от перемещений не позволили ему это. Плюс повысив реальность корабля относительно реальности бога, мы зажали его силовыми полями между щитом корабля и рядом щитов, спроецированных через десяток километров. Бог начал неистовствовать и пытаться вначале рушить наружные щиты, чтобы сбежать, потом разозлился, сконцентрировал всю свою силу и нанес удар по кораблю, пробив 97% абсолютных сотовых щитов, которые тут же восстановились, а свободная бахьянь впиталась. В этот удар бог вложил большую часть оставшихся сил, так что смог его окружить щитами и начал сдавливать, увеличивая количество слоев щитов. Когда количество слоев стало достаточным, сфера ужалась и переместилась в центр ритуального зала, после чего была активирована полноценная ритуальная защита от подобных сущностей. «Милый, у нас получилось?» – радостно и в то же время удивленно спросила Тифания. «Почти», – подмигиваю жене, – «сейчас будет продолжение». «Что именно?» – поинтересовалась супруга. «Тебе знаком этот ритуал?» «Раздеваюсь», а неподалеку по моему приказу телепортируется закрытая кабина для прокачки духовных начал. «Ты решил раскачать 9-е начало?» – возмущенно воскликнула жена. «Чрево Тиамат, любимый, так нечестно, я тоже хочу, все будет, но только после меня, когда станешь сильнее, не хочу рисковать любимым человеком ради эксперимента». Кабина запаивается и ритуал активируется. Через мою душу начинает проноситься поток бахьянь, выжимаемый из бога и все то, что накопилось в домене. 2 месяца, не смея потерять сознание, пришлось терпеть нереальную боль. 2 месяца нескончаемой пытки, где не сойти с ума позволила лишь псионика, и вот, наконец, запечатываю в домен всю бахьянь и покидаю кабину. Для Тифании прошло чуть меньше 9 минут, поскольку проводил ритуал в ускоренном времени. «Дорогой, ну как?» – спросила жена. «Откровенно говоря, хреново. Посмотри на меня духовным зрением. Тифания внимательно меня осмотрела. Вижу зачатки девятого начала, но у тебя опять покорежено ментальное поле. Надо в спячку. Лет на 100, а лучше на 1000 под накачкой праной, чтобы выправились прочие начала. Не учи ученого, с улыбкой говорю жене, подхожу к ней и нежно целую. Оторвавшись от губ, заявляю: ну что, милая, приветствуй личинку Бога.